то же время в Лондоне ведутся переговоры о военном союзе с противником Германии, о конкретных военных мерах против Германии. Удивительно, еще до нападения Гитлера на СССР. За нейтральностью дипломатического тона скрываются вполне серьезные вещи. Совсем недавно советская дипломатия вела с Германией переговоры о Польше. Если на территории польского государства произойдут изменения, теперь настало время, когда советские дипломаты заговорили о Германии за ее спиной подобным тоном. Удивительно, что на переговорах в Лондоне обе стороны употребляют термин «если начнется война», вместо «если Германия нападет». Другими словами, собеседники совсем не исключают того, что война может начаться не путем германской агрессии, а каким-то другим образом. Интересно, что на переговорах в Лондоне СССР ставится на первое место, если возникнет война между СССР и Германией. Именно так же говорится в сообщении ТАСС. Слухи о близости войны между СССР и Германией. Почему не сказать наоборот, между Германией и СССР, если предполагается, что Германия будет агрессором? Может быть, кто-то и тут возразит, что советский посол ведет разговоры без ведома Сталина, превышая полномочия, как те советские генералы, которые стягивают свои войска к границам, не поставив Сталина в известность. Нет, в данном случае номер не пройдет. Сам Майский подчеркивает, что отправляясь в Лондон еще в 1932 году, он имел встречу с Литвиновым. Нарком иностранных дел Литвинов предупредил Майского о том, что он будет выполнять инструкции не Литвинова, а более высоких инстанций. Более высокими в то время были только Молотов, глава правительства, в котором Литвинов был членом, и Сталин. В 1941 году Литвинова уже выгнали, остались только более высокие инстанции, Молотов и Сталин. Сам Майский пережил чистки и просидел на своем посту очень долго, сохранив при этом голову только потому, что инструкции вышестоящих инстанций не нарушал. Чтобы окончательно составить себе представление о товарище Майском и советской дипломатии вообще, нужно добавить, что, вернувшись в Москву после 11 лет работы в Лондоне, он сопровождал Сталина на встрече с Черчиллем и Рузвельтом, требуя усиления помощи, а потом написал книгу «Кто помогал Гитлеру». Из этой книги мы узнаем, что Вторую мировую войну Гитлер сам начать не смог бы, Великобритания и Франция ему помогли. Далее советский посол перекладывает вину за бесчисленные жертвы и страдания на плечи страны, которая предлагала военную и экономическую помощь Сталину еще 13 июня 1941 года. Сообщение ТАСС имеет целью прекратить слухи о неизбежной войне между СССР и Германией. Сталин решительно боролся с этими слухами. Начало июня – это внезапная вспышка террора в Москве. Полетели головы, в том числе и очень знаменитые. Перед Гитлером стояла та же самая проблема. Приготовление к войне скрыть трудно. Люди их видят, высказывают всякие предположения. 24 апреля германский военно-морской атташе направил тревожное сообщение в Берлин о том, что он борется с явно нелепыми слухами о предстоящей германо-советской войне. 2 мая посол Шуленбург докладывает о том, что он борется со слухами, но все германские сотрудники, приезжающие из Германии, привозят не только слухи, но и подтверждающие их факты. 24 мая глава департамента иностранной прессы Министерства пропаганды Германии Карл Бемер в пьяном виде что-то говорил лишнее об отношениях с Советским Союзом.